Матерь Агни-йоги. Сознание воспринимает в том ключе, на котором настроено. Дневное звучание не может не отражаться на этой настроенности. Следовательно, и в течение дня приходится внимательно следить за тем, что поступает в сознание извне и на чем позволяет оно себе сосредоточиваться и что переживать. Никчемные и отвлекающие мысли тоже мешают.